Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Что может быть тоньше, сложнее и важнее в человеческой жизни, чем тайна женского обаяния? В жизни, между прочим, обоих, вечно находящихся в борьбе, вечно не в силах обойтись друг без друга, в этой самой любви, борьбе мужчины и женщины, роль женского обаяния удивительна и неуловима. Давайте попробуем вот об этой величайшей тайне мироздания сегодня поговорить здесь, в программе «Серебряные нити», в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Из чего состоит женское обаяние, дорогие мужчины? В первую очередь, это вопрос к вам. Что нас манит, притягивает, когда мы с восторгом в голосе говорим: «Ах, какая обаятельная женщина!» Или «Ах, какая обаятельная девушка!» Обратите внимание, это черта обаяния, которая от возраста абсолютно никак не зависит. По вашему жизненному опыту, дорогие женщины, что вы считаете обаянием в себе? О вас когда-нибудь говорили, что вы невероятно обаятельны? И что говорившие мужчины, они были или женщины, имели в виду? Как вы чувствуете свое обаяние? Что позволяет вам абсолютно неотразимо действовать на мужчин, на противоположный пол, на нас? Конечно, я не надеюсь раскрыть эту загадку, но приближаются праздники, и, может быть, именно в это время так важно научиться чувствовать себя обаятельной. Молодым девушкам по-своему, не юным. Тоже, наверное, очень важно это понять, что нужно для того, чтобы за праздничным столом в компании все сказали «Ах!». Ведь мы все этого хотим, оба пола. Вот сначала давайте поговорим о женщинах. Итак, секреты женского обаяния. Чего мужчины ждут увидеть в женщине на новогоднем празднике? Да и в следующем году, и в жизни вообще. Секреты женского обаяния по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – телефон нашей студии. Что такое женское обаяние? Из чего оно состоит? Альму Коган, замечательную английскую певицу 50-х, 60-х, 70-х годов, у нас почти неизвестную, называли самой обаятельной женщиной на эстраде. Вот про нее никогда почти не говорили, что она красивая, но вся пресса полнилась слухами об обаянии. И еще по отношению к ней почему-то очень часто применяли слово «ведьма». Не женщина, ведьма, но такая обаятельная, с ума сойти. Помните, Лермонтов когда-то писал: «Женщины, женщины, кто их поймет? Их улыбки противоречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса непрерывно отталкивает. То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную сущность нашей мысли, то не понимают самых ясных и простых намеков». И чуть-чуть дальше. «Все они ведьмы». Меня всегда очень интересовало, как это слово «ведьма» смешивается постоянно и непрерывно со словом «женское обаяние». Мне кажется, здесь есть разгадка. Mama, teach me to dance. Mama, teach me to dance. Think of all the fun you had when you were kiss and you'd hug. Mama, show me the way, how to sway when they play. If I knew a step or two, the same as you, I'd have a chance for romance at a dance. Suppose I meet somebody very sweet, and he says, ooh, I would love to dance with you. What do I do? Mama, teach me to dance. Once I learn how to dance, you can leave the rest to me. And never fear, you're gonna hear wedding bells, Mama dear. Mama, teach me to dance. Mama, teach me to dance. Teach me to dance. Once I learn how to dance, you can leave the rest to me. And never fear, you gotta hear wedding bells, Mama dear. Тайны женского обаяния в программе «Серебряные нити». Видите, забыл название программы. Доброй ночи, Василий. Василий с мобильного дозвонился, поэтому пропустим его вперед. Доброй ночи. Здравствуйте. Добрый вечер. Я давно вашу передачу слушаю, честно говоря. Вот по поводу женского обаяния хотел бы сказать, что мое мнение такое, действительно, независимо от возраста, если у женщины большая красивая грудь, она невероятно обаятельна. Я так считаю лично. Понятно. Ну, женщины, секрет обаяния как бы очень прост. Видите, все просто и конкретно. Спасибо большое, Василий, и за то, что слушаете нашу передачу тоже, и за простоту и ясность совета. Ну, спасибо вам. Спасибо большое. Доброй ночи, Ульяна. Ульяна из Нижнего Новгорода нам дозвонилась. Поэтому... Да, здравствуйте. Здравствуйте, Ульяна. Ну, у меня такая история короткая будет. Я, в общем, училась в мужском институте. Я была одна девушка в группе. Вот 6 лет я проучилась, я не чувствовала каких-то там знаков внимания особенных, но я до того вот изучила, мне кажется, мужскую натуру. Что поняли, что самый главный секрет обаяния – это большая грудь. Да? А вот знаете, я еще похвастаться не могу. Совершенно. Так. То есть я как-то вот изучила природу. Ну, изучать как бы можно и от противного, да, тоже. Да, знаете, надо просто мужчину любого внимательно выслушать. Вот хотя бы 5 минут на него потратить, и все. И он поймет, что вы та самая женщина, которую он ждал всю жизнь, которую он может рассказать все, что он думает. И все. И мужчина ваш. Ну, конечно, к этому надо приложить длинные ноги, там, волосы красивые. Ну, у меня это все есть. Вот. Вот такой маленький секрет. И слушать вы тоже научились. Ой, обязательно. И любая женщина, которая будет слушать, она будет считаться мужчиной обаятельной. Господи! Слушать, но не отвечать, и умно иногда хотя бы что-то вставлять такое. Ну, покороче лучше. Типа угу. Ну, или да, милый. Да, лучше так. И хвалить почаще. Обязательно. Говорит, ты такой молодец. Ну, как у тебя получается? Ну, я представить не могу. Все. Слушайте, женщины, хвалить нас надо, это совершенно точно. Но разве в этом все обаяние? Ну, не в этом, наверное. Вот еще вот многие, знаете, говорят, что у меня в глазах такое сидит там что-то такое чертовское. Многие мне это мужчины говорили. Ну, да. Да. Это как бы очень важно. Я вот помню, да, как сейчас, у Гоголя, в «Ночь перед Рождеством», он там говорит: «Эх, добрая баба, Черт, а не баба, да? Вот. А вот что самое интересное, бабы меня, ну, никто не называет, все называют девушка. Хотя мне там же 40 лет. Не-не-не-не-не. Девушка, это ж на Украине происходило. И давно. Там слово так называют. Там слово баба, оно как бы другое все-таки немножко значение имеет. Ну, понятно. Женский род. Что же такое чертовское это у вас есть в глазах? Это как, вот как это обозначить? Ой, это, наверное, ум, просто вот весь мой ум выражается в моем взгляде. Вот даже девать его некуда, вот он, поэтому его так видно. Угу. То есть женщина должна молчать, правильно понимаю? И да. Говорить добилой, а во взгляде у нее должен блестеть ум. Да, ум и такое, ну, так, если сказать попроще, в общем, желание. Желание. Да, желание общаться еще теснее. Вот. Вообще, вот, да, поразительная совершенно вещь. Я хочу сказать, что это удивительно. Но вот если женщина сама, это совершенно не важно, как бы в брачной паре или при завязывании романа, вот если женщина сама как-то проявляет инициативу, связанную с интимной близостью, с сексом, то мужчины считают это не просто обаятельным, но очень романтичным. Вот мне многие мужчины говорили, что вот когда женщина сама идет навстречу, это и есть романтика. Да, вот у нее большая грудь, и она сама идет навстречу. Спасибо большое, Ульян. Доброй ночи. Кто в эфире у нас? Давид? Давид, здравствуйте. Я хочу сказать, что слово «обаяние» и слово «ведьма», они в русском языке имеют другую трактовку. «Обаяние» — это значит «баять», «баюн». То есть тот, кто умеет очень, так сказать, интересно высказываться. Гипнотизировать. А «ведьма» — это «ведать». То есть тот, кто многое знает и чувствует. Ведь женщина всегда знает и чувствует больше, чем мужчина. Мужчина всегда чувствует конкретно, а женщина чувствует по-другому. Она чувствует своей душой, своим сердцем. И вот это в этой душевности ее как раз и суть обаяния. То есть как женщина чувствует, это сразу передается. И вот это вот захватывает и выводит нас на какой-то новый уровень жизни. И у меня об этом есть несколько строчек, если можно, я их скажу. Только если несколько. О, женская нежность, о, женские ласки, без них не родятся ни дети, ни сказки. Без них во вселенной одна пустота. Да здравствует женской души красота. Спасибо большое. Спасибо, Давид. А вообще, та ассоциация, которую приводит Давид, ужасно интересна. Это ассоциация слова «обаяние» с котом Баюном. Она как бы, конечно, приходила мне в голову после моих встреч с Катей, о которых, да, мы даже рассказывали нечто похожее. И вообще, очень интересно, что мы говорим на эти волшебные темы в пятницу, потому что пятница, это был день недели, когда-то был посвящен у славян древних Мокоши, а у древних германцев Фрея, то есть верховным женским богиням. И считался он счастливым днем. Считали пятницу днем благоприятным для заключения мира, для любых дел семьи, любви, для рождения детей. Ну и до сих пор мы считаем, да, что браки нужно заключать в пятницу, уж в самом крайнем случае в субботу. Вот считалось и Мокош, и Фрея богинями облаков и погоды. Считалось, что им подчиняется вода, а также всевозможные существа, которые живут в воде. Эльфы, гномы, сильфы. Ну вот, древние черты этих богинь, они перешли уже потом в христианские времена, когда пятница, наоборот, стала днем нехорошим. Они перешли, с одной стороны, к Деве Марии, а с другой вот со своей колдовской стороны. Куда-то к ведьмам. И, конечно, главное свойство воды и женщины – это свойство принимать. Да? Отсюда по-разному формулируют это мужчины. Но, тем не менее, отсюда, мне кажется, и происходит само понятие обаяния. Ну вот, очень много психологи составляли разных всяких анкет, посвященных тому, что же они считают женским обаянием и что же главное, чего они, мужчины, ждут для того, чтобы сказать, что вот эта женщина обаятельная. Оказалось, что в первую очередь мужчины ждут женской эмоциональности. И что естественность и непосредственность женских реакций, когда женщина кричит от страха при виде мышей, но начинает со слезами радости гладить котенка и умиляться ему, является для мужчин очень притягательной и считается чертой, одной из главных черт обаяния. А на втором месте, как ни странно, для того, чтобы назвать женщину обаятельной, очень многие мужчины считают, вы удивитесь, но практичность. Ну, как бы, вот, если у нас билеты на поезд на 16:30, то надо, да, собирать сумку, вставать, подниматься, складывать, что забыли. И так, на самом деле, до бесконечности. А вот для того, чтобы не забыть все, собрать сумку, покормить хомяка, как бы расставить все по своим местам, вот это вот способность женщины неожиданно наладить практическую жизнь мужчины, почему-то мужчины называют в числе черт обаяния женского. Интуиция. Это способность, о которой, собственно говоря, мы сегодня уже говорили. Это способность слушать, ждать. Способность прислушаться сначала к своим чувствам, а только потом сделать. Женская интуиция называется мужчинами в качестве обязательной черты женской обаятельности. А на девятом месте, мне кажется, это имеет... На четвертом, извините, месте, мне кажется, это имеет прямое отношение к эмоциональности, лежит женская беззащитность. Ну вот когда женщина умеет попросить о помощи, печально смотрит в глаза, когда хочется бросить все на свете и бегом бежать к ней. И, наконец, на пятом месте лежит то, чего почему-то сегодня не звучало, хотя, мне кажется, все время лежало на поверхности. Это тайна, загадочность, невозможность открыть женщину до конца, принципиальная неожиданность ее реакции, невозможность узнать правду о том, что с ней было до встречи с тобой, невозможность узнать, о чем именно она думает в настоящий момент, но даже если очень попросить ее немедленно об этом рассказать. Вот та самая ведьмовская тайна, которую, видимо, имел в виду еще и Михаил Юрьевич Лермонтов, а уж тем более, очевидно, Гоголь в «Ночи перед Рождеством». Доброй ночи, Александр. Доброй ночи. Здравствуйте. Слушаю. Я хотел сказать, тут многое говорят о внешних данных, а вот, судя по радио, я хотел сказать, как приятно иногда услышать приятный женский голос, нежный. И вот часто, да каждый день получается, я слушаю рекламу с Установа. Да, я работаю, постоянно слушаю радио. И мне так приятно слушать этот голос. Единственное, вот, обидно, что вот, Что он так... Мелочь такая. Она говорит... А, реклама Свистанола, я говорил, да? Обидно, что скрупулезно и скрупулезно немножечко перепутала. А так же голос очень приятный. Но в этом, но в этом, в этой перепутанности есть даже некая тайна, наверное, да? Возможно, да, возможно. Спасибо большое, Александр. Любовь и обаяние к голосу. Чисто родийный вопрос. Но мне вот кажется, понимаете, иногда мы чувствуем женское обаяние даже в том случае, если она и вовсе не заговорит. Ну, а что касается любви к голосу, то сегодня у нас поет один из самых любимых моих голосов, голос Альмы Коган. Willie, can you cook? Can you cook? Hey, Willie. Willie, can you save a dollar bill? Willie, can you sew? Can you sew? Hey, Willie. Willie, can you give a girl a thrill? Willie, can you ride a black-eyed stallion? Willie, can you fight a bear? Willie, can you love? Can you love? Oh, Willie. Willie, will you braid my hair? Willie, can you do the things I ask you? Willie, can you do them through? Willie can tell a lady if Willie takes a shine to you. Oh, Willie, can you dance, can you prance? Hey, Willie, oh, Willie, can you take me to the fair? Oh, Willie, there's a moon, oh, Willie, oh, Willie, will you say you care? Oh, Willie, can you dig a hole to China? Oh, Willie, can you climb a tree? Oh, Willie, can you kiss? Oh, Willie, oh, Willie, will you please kiss me? Willie, can you do the things I ask you? Willie, can you do them true? Willie can, fair lady, if Willie takes a shine to you. Oh, Willie, can you run, can you run? Oh, Willie, oh, Willie, can you catch a honeybee? Oh, Willie, can you sing? Oh, Willie, oh, Willie, will you sing to me? Oh, Willie, can you try to swim the channel? Willie, can you fly a kite? Oh, Willie, are you bold? Can you hold me, Willie? Oh, Willie, will you squeeze me tight? Oh, Willie, can you do the things I ask you? Willie, can you do them through? Willie can, Willie can, Willie can tell lady if Willie takes a shine to you. Willie, can you do the things I ask you? Willie, can you do them through? Oh, yeah. Willie can, Willie can, Willie can, fair lady, if Willie takes a shine to you. Серебряные нити. Еще раз доброй ночи. Мы на Радио России по-прежнему в программе «Серебряные нити» и говорим о тайнах женского обаяния. Доброй ночи, Евгений. Дозвонился именно сегодня, именно в эту тему. Потому что у меня на самом деле есть что сегодня сказать. Во-первых, я вывел формулу обаяния. Так. На мой взгляд, это обаяние – это красота минус стервозность. Хотя, конечно, формула не полная, потому что, на мой взгляд, обаяние – это именно внутренняя черта, ну, в данном случае женщины, мы говорим сегодня о них, которая может быть дана только от рождения, никак иначе. Стоп, можно я вас на секунду перебью? Конечно. Евгений, тут вот очень важная одна деталь есть. Не очень понятно женщинам. Может быть, даже мужчины, мы лучше вас поймем, что такое красота минус стервозность. Вот женщина понимает, ну, более или менее, что такое красота. Да, ну, есть какие-то, к сожалению, стандарты, тоже неправильные. Да, ну, в общем, понять это можно. А как из этой красоты вычесть стервозность? Вот она идет по улице, вот она... Вот мы стоим рядом с ней на празднике. Вот она, красивая женщина. И вы чувствуете, ну, стерва, надо эту стервозность вычесть. Вот как это сделать? Что? В чем она выражается, стервозность? Ну, на самом деле, сделать это, конечно, ведь... невозможно. Не-не-не-не, возможно, другое, что... в программе «Серебряные нити» возможно все. Что такое стервозность? Как... Стервозность? Как мы ее чувствуем? Стервозность – это некоторая... самость, сконцентрированность на себе любимой, становление своих личных эгоистичных интересов превыше интересов партнера. Но как и... как мы это все определяем? По запаху, что ли? Ну, а это чувствуется, да, на уровне. Духами пахнет. На уровне флюидов. Спасибо, Евгений. Я вас перебил, да. Продолжайте. Что, на мой взгляд, чтобы как-то конкретизировать этот вопрос, самая обаятельная женщина нашей страны — это Ольга Будина. И я бы хотел сказать сейчас в прямом эфире, что если она, либо кто-то из ее родственников и знакомых нас слышит, пусть ей передадут, что она самая обаятельная женщина России. Спасибо. Я, правда, не знаю, кто такая Ольга Будина, но я надеюсь, что как бы остальные знают. В любом случае, это приятно, наверное, когда такое говорят. Так вот, я считаю, что чувствуем мы, что это в этом правиле Евгения есть очень много мудрого. И хочу сказать, что стервозность вашу, дорогие дамы, мужчина чаще всего ощущает, когда он чувствует некое напряжение. Да? Вот обаяние, или нам кажется женщина обаятельной, сегодня Ульяна, по-моему, об этом говорила, это некое состояние, когда женщина нас не то чтобы слушает, когда она нас слышит. Эмоции, чувства, ощущения. Вот тогда мы считаем ее обаятельной. А стервозность мы ощущаем как некое напряжение, в том числе мышечное. Напряжение лица, напряжение мышц. Обаятельная женщина – это женщина, которая управляет своим телом легко и без напряжения. Которая умеет улыбаться, например, освобожденными мышцами лица. Стервозность мужчины чувствуют тогда, когда женщина напряжена. И особенно тогда, когда она тщательно пытается это скрыть. Доброй ночи, Бронислав. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Ну, об этом можно много говорить, но вот постараюсь кратко. У Пушкина в сказке о царе Султане есть такие строчки. Царь говорит о своей жене. Тихо речи ворковала, очи долу опускала, и румяна, и бела, и обычаем мила. Вот я думаю, что самая большая похвала для женщины – это назвать ее милой. Вот индийские женщины, они говорят, что мой муж – это мой бог. И раньше, когда у нас была ведическая культура, люди, и мужчины, и женщины с каждым годом только повышали свое обаяние. И взаимное притяжение у них в семье было только крепло с каждым годом. Потому что волхвы и ведуны владели великими знаниями, и человек, ум человека созревал, и он, все более овладевая мудростью, вот передаваемую волхвами, он становился все более красивым именно внутренней красотой, не говоря уже о внешней. Понимаете? И было такое понятие, что мужчина служит какому-то делу, какой-то идее, а женщина служит мужчине и своей семье. И вот если бы женщины действительно хотят быть современными, обаятельными, то я думаю, им надо учиться вышивать, ходить для своих мужчин одежду шить, ходить что-то из нашей... Набедренные повязки. Нет. Ну, не надо так это самое утрировать. У нас богатейшая культура. Богатейшая. А женщины ходят в этих штанах, понимаете, существа среднего рода. Вот. И надо учиться слышать мужчину. Понимаете, вот тогда она будет обаятельной. Спасибо большое, Бронислав. Спасибо. Вы знаете, я легко верю в то, что мужчину надо учиться слушать. Да вот весь вопрос, Бронислав, в том, всякий ли мужчина заслуживает того, чтобы его слушали. слышали, шили ему набедренную повязку, стирали носки и делали много-много-много всякого другого. Не слишком ли мы передавливаем это качество? Не слишком ли мы берем на себя много? Поскольку, да, такое патриархальное, пассивное следование за мужчиной, конечно, льстит мужскому самолюбию. Но покорную и преданную женщину, увы, еще раз увы, мы обаятельной не считаем. А обаятельной мы считаем держащуюся уверенной и расслабленной, умеющую слушать, но с чертиками в глазах, ведьму. Да, сексуально привлекательную. Но сексуальная привлекательность, она опять там же. Все в тех же самых раскованных и свободных женских движениях. Что касается патриархальности и вет, то я считаю, что, в общем, в любом случае, видимо, когда-то, очень давно, доминирующими были женские боги, то есть, да, именно богиня-мать была когда-то главной богиней языческого пантеона, и тогда к женщине относились совершенно по-другому. И я не очень убежден, что одной пассивностью и доверием мужчины женщина может достичь обаяния. Или есть одно условие. Мужчина должен быть таким же волхвом, как Бронислав. Доброй ночи, Вячеслав. Первое и самое важное, это... Ой, Вячеслав, да? Алло. Вы Вячеслав, да? Да-да. Да, доброй ночи, извините. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Первое и самое важное, это умение держать осанку и умение двигаться. Вот это вот такое поведение, умение, вызывает непроизвольный половой эффект у мужчин. И это первая и самая главная основная черта женщины. И это демонстрирует танцовщицы всевозможные. Вот все. Но разве, Вячеслав, обаяние? Это только... Это уже вторично все. Все вторично. Главное... Вторично. Первое и самое... Это как раз именно осанка и умение себя держать, умение двигаться. Вот чему должны учиться молодые девушки. Если они будут это уметь, они сохранят, как правило, это дело на всем протяжении своей жизни. То есть умение вызывать эрекцию, то бишь чисто сексуальное свойство. Нет, мне кажется, что это не так. Или я внутренне категорически против, потому что у тех пожилых обаятельных женщин, которые я огромное количество в жизни встречал, ну, во всяком случае, их манера ходить имела для меня вторичное значение, и уж совершенно точно в этом чувстве не было никакого сексуального оттенка. Я в чем-то согласен с Вячеславом, но в действительности далеко не во всем. Когда дело касается понятия «красивое», да, пожалуй, может быть, это то, с чего стоит начать. Но вот обаяние... Давайте, знаете, что попробуем сделать, пока нет звонков? Давайте попробуем... На минуточку, дорогие женщины, хочу дать вам маленькое упражнение. Даже уже, наверное, не успею. Но, может быть, оно поможет вам перед праздником. Вот просто закройте глаза. И давайте вспомним один немножко странный текст. Просто закройте глаза и представьте себе. Высоко-высоко. Выше гор, ниже звезд, над рекой, над прудом, над дорогой. Летела Сесси. Невидимая, как юные весенние ветры. Свежая, как дыхание клевера на сумеречных лугах. Она парила в горловинах, мягких, как белый горностай. Отдыхала в деревьях и жила в цветах. Улетала вместе с лепестками от самого легкого дуновения. Она иногда пряталась в прохладной, как мята, лимонно-зеленой лягушке рядом с блестящей лужей. Она бежала в косматом псе и громко лаяла, чтобы услышать, как между амбарами вдалеке мечется эхо. Она жила в нежной апрельской травке, в чистой, как слеза, влаге. В снежинке, которая внезапно испарялась из пахнущей мускусом почвы. Это не зимнее. Это апрельское колдовство Рэя Брэдбери. Однако я считаю, что в слове «ведьма» действительно лежит ключ к обаянию. Не в ругательном его аспекте, нет. Попробуйте, когда закончится передача, ну вот, через 5 минут или через 10, зажечь наши с вами свечи, сесть, немножко расслабиться и представить себе, что дорожка свечи выводит вас на поляну перед древним средневековым замком. И вы чувствуете себя ведьмой. Берете метлу и взлетаете. Полетайте немножко. Почувствуйте ощущение ветра, расслабленности. Попробуйте почувствовать, как развивается на вас одежда и как она вас ласкает. Может быть, потом вам захочется немножко похулиганить, слетать на Лысую гору. Или, например, полететь над ночной Москвой и разбить стекла в квартире какого-нибудь критика Латунского. А может быть, потом вам захочется опуститься в замок, опуститься перед замком еще раз, войти в него, увидеть принца. И подвигаться так, чтобы он почувствовал ваше обаяние. А может быть, вам надоест принц, и вам захочется вылететь из замка, приземлиться, приземлиться и, приземлившись, превратиться, ну, например, в лису, или в волчицу, или в зеленую лягушку. Во что захочется? И пробежаться в образе лисы по лесу, и посмотреть, как она делает, что ей хочется. Почувствовать ее шкуру, почувствовать ее желание, почувствовать шорохи леса, по которому вы бежите. Вот когда вы полетаете и побродите в образе ведьмы, попробуйте медленно подняться с кресла, погасить свечу и пройтись. Вот то состояние, в котором вы после этого будете находиться, мужчины чаще всего чувствуют, как ваше обаяние. Доброй ночи, Лена. Вам последнее слово. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за тему. Мне, по-моему, кажется, обаяние – это когда оба я сгармонизированы. Это физическое и психологическое. Она может быть разная, такая женщина обаятельная. Но самое главное, она всегда живая. Стоп, Лен, спасибо вам большое. Она действительно может быть разная, я поэтому хочу добраться до сути. Я хочу сказать, что под этим вот физическим и психологическим, возможно, мы имеем в виду сознательное «я», да? То, каким женщина кажется самой себе. Нет, ее воспринимают. И ведьмовское «я», да? Да. Вот то самое внутреннее сокрытое «я» свободы, которые мужчины ждут от женщины, а она, закомплексованная тем самым патриархальным «я должна служить мужчине», никак не отпускает, не дает себе отпустить. Вот если его отпустить так, как отпускала его, во всяком случае, на сцене, говорят, и в жизни Альма Коган, то у вас на празднике все получится. Делайте упражнения. Я желаю вам в следующем году великого обаяния. Ну, а для того, чтобы достичь обаяния, нужна еще одна вещь. Нужно научиться как-то избавляться от гнева и раздражения. Вот о том, как нам избавиться от гнева, чтобы начать праздновать, мы с вами давайте поговорим в понедельник, в ближайший московский понедельник, здесь в программе «Серебряные нити». Спасибо, удачных вам ночных ведьмовских полетов, спокойной ночи. Your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always guess what I aim for, and your heart and soul is one. Lola wants, Lola wants, Lola gets, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in, give in.